Ко мне подошла Акаги и дала мне зеркало и халат. «На, и вот это еще, прикройся. Вряд ли это поможет». Я одел халат, но член все так же торчал из-под халата. Я был, как бы одет, а солдат нес вахту снаружи. «Ну вот, я же говорил. Ладно, посмотрим на мою морду». Мда, я стал блондинкой, точнее золотым блондином. Похоже, в битве с Рамилом, я перенапрягся. Хотя какой там перенапрягся. Да я в жизни так жопу не рвал, чтобы победить врага и не сдохнуть при этом. Что ж, похоже, из-за перенапряжения я посидел, а потом седые волосы поварились в желто-оранжевом LCL и стали золотыми. Ну хорошо, что вообще не выпали. Хотя мне идет, и что это я раньше не додумался подкраситься в золотой. Точно. И зубы еще можно золотые вставить, а и ногти накрасить золотым. О, и еще можно Еву в золото покрасить. У нее ведь броня все равно расплавилась, и ее надо менять. Сделаем редизайн к 01. Так, Синдзи, успокойся, не надо ничего красить в золотой, сказала Мисата. Да ты права, зачем красить в золотой цвет, если можно просто покрыть слоем настоящего золота. У меня будет самый пафосный Евангелион. Синдзи, похоже, ты все же не совсем все собрал по-нормальному, и твоя любовь к золоту вышла на новую безумную ступень. Да ладно, это я так стресс снимаю. Не знаю как вам, но мне вариться заживо не понравилось, и умирать тоже, ведь еще столько прекрасных женщин не соблазнено, и не затащено в гарем. Так, мне надо срочно кого-то отжарить. Рей, ты первая. А сейчас прошу покинуть помещение тех, кто не хочет быть жестко оттраханными. Рицука подумала пару секунд, потом посмотрела на моего крепыша, отрицательно помотала головой, и со словами «слишком большой» покинула кабинет. «А ты, Мисата, хочешь что-то сказать? Или, может быть, ты хочешь присоединиться?» «Я хочу присоединиться. Что-что, прости. Кажется, у меня слуховые галлюцинации, и мне показалось, что ты хочешь заняться со мной сексом. Синдзи, когда твое сердце остановилось, и мне сказали, что ты умер, я не знала, что мне делать. А потом сказали, что ты ожил, но когда я увидела, во что превратилось твое тело, это было зрелище не для слабонервных, и такое твое состояние было в большей степени по моей вине. Мисата, а можно покороче? Мне просто уже капец как не втерпешь. Можно я тогда им займусь? Спросила Рей, встав на колени напротив члена. Я так-то очень не против. Но у нас тут Мисата душу решила излить, когда мне очень хочется тоже кое-что в кое-кого излить. Ладно, пусть делает. Боже, что я вообще тут делаю? Я, все же я лучше пойду. А ну стоять. Давай уже говори, что ты там надумала, ну и ты, что маленькая девочка, чтобы смущаться вида, как кто-то кому-то отсасывает. О, да, моя ты умничка Рей, так глубоко заглатываешь. И как только тебе удается так глубоко себе в горло его пропихивать. Уау-у-у. Промычал Рей, с членом, засунутым по три четверти в ее горле. Не надо слов, Рей, продолжай. Ну, Мисата, можешь, если хочешь продолжать выговаривать мне оправдание того, почему именно ты хочешь отдаться подростку, ну или присоединиться к Аянами. Указал я на Рей, которая натягивала свое горлышко на мой член. Боже, а она действительно любит твой член. Ладно, если я тебе просто отдамся, так и не сказав причины, буду себя считать извращенкой, что спит с мальчиками помоложе. Ну, мне сейчас отсасывает красивая девушка, так что я готов тебя выслушать никуда не спеша. Я, так, это становится слегка за гранью. Она начала мурлыкать при минете. О, молодец, котик, когда ты мурлычешь, у тебя горлышко начинает вибрировать, и мне становится еще лучше. Ну, короче, Синдзи, я тут подумала, что я все равно одинока, и терять мне особо нечего, а ты хороший парень, который рискует ради меня жизнью, и даже чуть не умер недавно. Ты мне симпатичен, я тебе тоже, и наша жизнь может кончиться в любой момент, так что я решила принять твое предложение. Все равно я вряд ли найду еще кого-то как ты, кто будет так заботлив, и иметь такой же огромный член, который Рей со всех сил сейчас пытается проглотить поглубже. Я тоже женщина и хочу ласки, но после Кадзи я слегка разочаровалась в мужчинах, а потом была работа, и там времени на отношения не было. Так что, Аянами, подвинься, мне тоже не терпится попробовать его колбаску. Мисата тоже опустилась на колени, и когда Рей достала член со рта, его перехватила Мисата. только чур вся сперма моя», — сказал Рей, и в этот момент зашла помощница Акаги, Майя. «Простите», — убежала она, так и не закрыв дверь. «Черт, тут нормально и не потрахаешься, после Акаги мы так двери не закрыли, да и наверняка тут скрытые камеры есть. Черт, камеры, блин, как мне теперь в глаза людям смотреть, когда они видели, как я твой член в рот беру? Да ладно, успокойся, я камеры нашел и уничтожил от полем. Так давайте я спущу в ротик Рей, и поехали домой. Там уж развернемся по полной. Кстати, Мисата, твой вид с моим членом во рту, просто супер, думаю, межгрудий тоже будет неплох. Ну, а Майя, ей-то как в глаза смотреть? Ладно, Рей, бери уже член. Боже, что за странная девочка. Вроде тихоня, а отсасывает как пылесос. Да она же никому не расскажет. Ты видела ее красное лицо? Да она наверняка девственница, что и слово «член», не запинаясь выговорить, не сможет. Ох, мой котик, соскучился по молочку. Вот держи, и еще, ох, кажись, переборщил. Рей закашлялась, и у нее изо рта и из носа потекла сперма. Ох, прости, котик, накопилось действительно много. Ничего, Синбзи, каха-каха, жалко, что столько пролила мимо. Нифига себе, да ты ее как из брандспойта залил, сказала Мисата, указывая на полностью покрытое спермой лицо Рей. Так немного похоть удовлетворил, и теперь можно идти на выход, без каменного стояка. Кстати, нет никакой одежды. Где та, в которой я был до битвы? По-моему, она так и осталась лежать в шкафчике в раздевалке. Ну, мне надо в душ сходить будет, так что пошлите. Мне тоже умыться и с волос смыть, жалко, сказала Рей и, собрав ладошкой все, что смогла слиться, начала это с ладошки слизывать. Мы вышли за дверь, я прикрылся халатом, Рей все еще вылизывала ладошку, а Мисата спросила: «Синбзи, ты помнишь, что произошло после того, как ты победил ангела, изъяв ядро? Тогда у меня была очень высокая синхронизация, и хоть тело мое умерло, мой разум и душа остались в Еве. Но она тоже была практически уничтожена, а у меня в руке было то, что теоретически могло меня спасти, и я съел ядро ангела, а потом и ангела начал есть. А потом, энергия, что была в трупе Рамила, начала впитываться в Еву, это позволило полностью ее восстановить и улучшить. И я с помощью Евы смог вернуть душу в тело и оживить себя. Я отвел Еву к лифту, чтобы вы помогли мне, ибо иначе я бы умер через пару часов, и уже окончательно. Так значит, это был ты, когда Ева осмысленно пошла к лифту. Синбзи, я рада, что ты остался жив и смог себя исцелить. Я даже и не представляю, как бы мы ангела уничтожали без тебя. Ох, а я-то как рад, что жив остался. А еще я рад, что ты приняла верное решение, и мы теперь можем быть вместе. Хех, всего-то и понадобилось, что уничтожить летающую крепость и умереть. Пф, какие пустяки. Ну, мне сложно было на это решиться, я так-то взрослая женщина, и не могла просто так запрыгнуть в койку к наглому мальцу. Но ты был очень уж настойчив, и понемногу расположил меня к себе. Да я даже на гарем согласилась, ну думаю, у тебя сил на двух точно хватит. Эх, все же я отчаялась. Мисата, не волнуйся, скоро ты привыкнешь, к хорошему вообще привыкаешь быстро. Да уж, после того, как ты прекратил делать мне массаж, то мне вновь пришлось вернуться к резиновому фиолетовому другу, чтобы расслабиться, что, впрочем, не особо помогало, но я сама отказалась и глупо бы было просить вернуть все обратно. Но теперь фиолетовый друг тебе больше не понадобится, будем использовать моего кожаного дружка. Ладно, пойду, помоюсь, и поедем домой. Я так и сделал, а после, мы поехали в машине Мисата, и я не выдержал и еще в машине засадил в киску Рей. Теперь, когда нам не нужно сдерживаться перед Мисата, мы пехались прямо на переднем пассажирском сидении. Мисата иногда отвлекалась от дороги, чтобы посмотреть, как член входит в киску Рей. Когда прибыли к дому, то я как раз кончил и заполнил киску Аянами, в первый на сегодня раз, но далеко не последний. Мы пошли в квартиру, а пока шли, все, что накачал в Рей, потекло по ее ножкам, так как трусики обратно она не одела, и под юбкой у нее ничего не было, а во время подъема по ступенькам, все вышло наружу. В квартире я и получил награду за победу над Рамилом, в виде тройничка с двумя прекрасными дамами. Сразу пошли в мою комнату, где Мисата сказала: «А я смотрю, с прошлого раз тут золото прибавилось. Эх, Синдзи, серьезно, ты себе и кровать золотую установил. Ну, я золотого дракона переплавил, он тут ни к селу, ни к городу был. Поставлю сюда попозже парочку золотых львов у входа. У тебя дракон был золотой. Да, парочку дней тут постоял, и как-то он мне быстро надоел, и думаю, не пропадать же нескольким тоннам золота, вот я и кровать забабахал. Ты давай раздевайся, вон Рей уже голая. Рей, прекрати уже доставать из своей киски сметанку и слизывать ее. Но я голодная, тебя 5 дней не было, и я соскучилась. Это еще надо посмотреть, почему именно ты соскучилась, по мне или по молочку. Сказал я, скидывая всю одежду на пол. Синдзи, и где ты столько золота берешь? Спросила Мисата, вешая свои вещи на вешалку, золотую. Да-да, я слегка помешан на золоте. Ну, для меня он просто красивый металл и цены для меня не имеет, так как я могу с помощью стихии магнетизма прийти в пустыню и собрать мелкие частицы металла, которые рассыпаны на огромных территориях. За парочку часов будет несколько тонн золота, которыми я могу украшать свою комнату. Мне практически ничего не стоит, а другие офигевают и думают, что я зажрался. Кстати, унитаз у меня тоже золотой. С помощью философского камня из свинца делаю. У тебя есть философский камень? О, глядя на обнаженную тебя, у меня тут в штанах образовался камень фаллоский. Ну, так себе хохма получилась. Мисата, а ты как, в попку пробовала? Я такими извращениями не занималась, мне и обычного секса хватало. О, так я смогу сегодня забрать твою анальную девственность? Нет, не сможешь. Ничего взад, я пихать себе не дам. О, это мы еще посмотрим. Ну, Рей, я еще в машине чпокнул, займемся тогда сейчас тобой. Так, это что, телефон твой звонит? А, сейчас отвечу. Она взяла трубку и начала говорить. А, Рицука, это ты? Что? Ну, да-да, можешь меня презирать, но я собралась переспать с Синдзи, я же ничего тебе не говорю за то, что ты спишь с командующим. Ну и что, что он несовершеннолетний? В Японии возраст согласия 13 лет, а ему 14, и он очень даже согласен. Короче, что звонишь-то? Попинать мои моральные качества, ты можешь и при личной встрече. Что, поехать на презентацию робота? Что за робот? А, кто-то хочет доказать, что Евангелион и фуфло? Ну поеду, поеду. Послезавтра, в старом Токио, отлично, я буду. Сама извращенка. Положила трубку Мисата, ты слышал, Синдзи? Послезавтра поеду робота смотреть. Хех, и какой только дурак его решил построить, и какие дураки решили это профинансировать. Без отполя, толку от него будет, как и от простого вертолета. Ладно, Мисата, иди уже ко мне, сказал я. Глава 9. Искусственный свет. Слушай, Мисата, а у тебя ведь завтра выходной. Да, но, как-то мне не нравится, куда ты клонишь, особенно после твоего рассказа о двухмесячном загуле в борделе. Сказала Мисата, ложа трубку на стол, и идя ко мне, где уже я обнял ее, схватив за сочную попку, член проник между ножек, а я заключил губы Мисата в поцелуй, и в его процессе переместил левую руку на грудь Мисата и начал обеими руками жамкать одновременно и ягодички, и сисечки. Тогда как насчет провести этот выходной, не слезая с моего члена? Спросил я, разорвав поцелуй, но все так же продолжал массировать мягкие части тела Мисата, а еще и бедрами начал двигать, елозя членом между ляжек и натирая этим киску и клитор капитана Кацураги, что сейчас была никак не похожа на женщину, ответственную за спасение человечества. А как же школа? Ты ее и так пропустил, и Рей из-за тебя тоже не ходила, ответила Мисата, прижимаясь ко мне поближе, и тоже начиная мне подмахивать попкой, при этом поплотнее сжимая свои ножки. Я же говорил, что она мне не очень-то и нужна. С Рей я могу и дома прекрасно пообжиматься, и для этого мне не надо куда-то ходить и прятаться. Были б там какие-нибудь сексапильные училки, вот типа тебя, я бы туда как на работу ходил, а так, я там просто время трачу, которое я бы мог посвятить твоей прекрасной истекающей соками киске и попке. Сказал я, и ручка, что массировала попку, залезла пальчиком в анус Мисата. Эй, ау, Синдзи, извращенец, высунь палец. Кто из нас еще извращенец? Это ведь не я взрослая женщина, что хочет переспать с подростком, и сейчас обильно поливает своим нектаром его член, зажатый между своих ножек. Расслабься, я тебе все тут почищу, вот, и обезболю, и еще чувствительность усилю. сказал я, а потом засунул и второй пальчик и начал ими там шуршать в разнобой. Мы все тут хороши, я ситоконщица, ты кобель, а рей вон помешанная на твоей сперме. Ладно, дам я тебе в попку, только первый раз в киску. Давай, я уже вся завелась, сказала Мисата, и ложась на кровать на спину, развела ножки, выставив на обзор блестящую от сока киску и слегка раскрытую красную дырочку попки. «У, я еще с первой встречи хотел тебе засадить, ну не буду больше ждать». Я подошел и приставил головку члена к входу в пещерку наслаждения Мисата и резким движением ввел член, влезла столько же, как и в рей, вот только. «Эй, ты че кончаешь? Только от того, что просто всунул. Ох, как же хорошо! Столько лет без настоящего члена. Ум, Синдзи, ты не мог постепенно его ввести, я ведь от внезапно нахлынувших ощущений от твоей огромного члена моментом кончила, он мне в матку уперся, и зачем было только такой отращивать, если он полностью не помещается, да еще и толстый такой?» — спросила Мисата, у которой киска еще от оргазма пульсировала, то сжимаясь, то разжимаясь. «Больше, не меньше, пусть лучше будет входить с натягом, мне от этого только приятней, а дырочки и растянуть можно. Вот этим и займемся». Я начал, сходу грубо иметь Мисата, больше ничего она сказать не смогла, только громко кричать от наслаждения. Мы начали с миссионерской позы, и в это время я смог прекрасно наблюдать на то, как колышутся огромные груди капитана, от моих сильных толчков, которыми я вколачивал член в горячую изнутри киску. Грех было оставить без внимания такое сокровище, поэтому мы поменяли позу на наездницу. Мисата села сверху на меня, и я все так же продолжал неистово двигать бедрами, но теперь груди Кацураги нависали над моим лицом, и я их с удовольствием начал сосать и массировать. Когда Мисата кончила и упала мне на грудь, я все продолжал ее иметь, что продлило ее оргазм, а когда он у нее закончился, я поставил еле соображающую от чрезмерного удовольствия Мисата на четвереньки, положив под животик подушку, а то как-то ручки и ножки ее подводили. Ну и начал иметь ее уже по собачьи, теперь темп можно было увеличить еще больше. Мисата не переставая громко стонала, и во время второго ее оргазма, я кончил одновременно с ней, наполняя ее матку белой горячей субстанцией, что так усилило ее оргазм, что ее киска намертво зажала член в себе. И только через 3 минуты, когда Мисата перестала так бурно кончать и перестала подрагивать, тогда-то я и смог вытащить член, полностью покрытый спермой, которую начала слизывать подоспевшая тут как тут рей, а после очистки, она начала вылизывать киску, похоже, потерявший сознание Мисата. Ну, вид того, как одна девушка слизывает твою сперму с другой девушки, при этом еще выставив вверх попку, сделал мой член еще тверже, и я занялся саянами аналом. Член был весь в слюне рей, поэтому легко вошел в дырочку, которую я последнее время растягивал своим членом. Мисата через пару минут тоже очнулась и удивилась странным ощущением, а когда посмотрела назад, то увидела рей, что орудовала язычком в киске Кацураги, а иногда засасывала всю киску, пытаясь добыть побольше спермы, которую я залил глубоко в матку капитана. Ну, а после рей, она увидела меня, что старательно натягивал попку рей на свой кукан. Она, вздохнув, убрала подушки из-под живота и улеглась на них головой, устроившись на спине, в то время как рей ей отлизывала, ну и смотрела, как уже я чпокаю саму рей взад. «Синдзи, ну ты и зверь. Меня так жестко еще никто не отрахивал, чтобы я аж сознание теряла. Ну, знаешь, у меня большой опыт, да и 5 дней я только и делал, что пытался собрать себя заново, превратив вареный труп в красавца, что после попки рей займется твоей задней дырочкой. Кстати, рей, ты там тоже пальчиками попробуй растянуть анальчик Мисата. Кстати, хочу обрадовать тебя, Мисата, я помешан на анале, так что в твоей попке я буду бывать чаще всего. Это 2 моих фетиша — попки и золото. О, а можно ведь совместить, золотая попка. Мисата, как насчет натереть свой задок золотом? Синдзи, это уже перебор, думаешь? Ну ладно, тогда натру попку рей. О, кстати, рей, перестала тебе вылизывать. Похоже, сейчас она занята тем, что кончает. Ну да, вон у нее как обычно при этом еще из киски брызжет. Засунул я поглубже почти по самые помидоры и кончил и ей внутрь, заливая в ее кишечник хорошенькую порцию горяченького молочка, Попка начала сжиматься от этого сильнее, а Рей издала громкий стон и рухнула на кровать. «Мисата, теперь твоя очередь, как раз сперма послужит смазкой». Мы слегка сместились от обессилевшей Рей. Мисата встала на четвереньки, и я приставил весь измазанный семенем член после попки Рей к попке Мисата. «Ну что, готова отдать мне свою анальную девственность? А может, не надо?» — жалобно спросила у меня Кацураги. «Надо, Мисата, надо», — сказал я и просунул головку в дырочку Мисата, которую недавно помогала растягивать Рей, своими пальчиками. «Ну не больно же?» «Может и не больно, но когда тебя имеют взад, как по мне, это слегка унизительно. Я все же не какая-нибудь дешевая шлюшка, дающая всем во все свои щели. Ты теперь, Мисата, моя шлюшка, и тебя я буду иметь во все щели. Через несколько часиков посмотрим, как ты будешь выглядеть, вся будешь шатраханная и залитая с ног до головы спермой», — говорил я, проникая в узенький девственный проход капитана, которая после парочки минут уже начала стонать не хуже, чем от киски. Ее я смог обезболить и усилить ей приятные чувства, в отличие от Рей, поэтому удовольствие она начала получать практически сразу. Похоже, Мисата оказалась слабой на задок, от анала она кончила за полчаса раз 6, пока уже не кончил я, залив и в нее не жалея, и это в момент ее очередного оргазма, вновь отправила ее в отключку. После Мисата занялся вновь Рей, которая после того, как пришла в себя, начала добывать себе из попки белую закуску для наблюдения зрелища того, как я имею Мисата взад. «Теперь займемся киской», и так я до ночи и развлекался, меняя девушек и их отверстия. Киска Рей, потом киска Мисата, потом попка Рей, а после и попка Мисата. Под конец мне Рей с Мисата сделали минет, вместе почистив мой член, но вот самих их чистить тоже надо было. Я, как и обещал, залил все отверстие Мисата, ну и Рей. Поначалу Аянами пыталась съесть всю сперму, которую я вливал в них обоих, но вскоре и эта ненасытная спермоглотка наелась и под конец позволила Мисата выпить то, что я кончил во время последнего минета. Действительно неплохо, хотя Рей, по-моему, чересчур на ней помешалась. Просто она более чувствительная к энергиям, ей как пилоту положено. Если будут еще женщины-пилоты Ев, им также понравится мое семя, как и Рей. Кстати, скоро к нам должна прибыть Ева-2, и у нее пилот как раз девочка. Только, Синдзи, прошу, не надо соблазнять еще и ее. Аска, она, как бы сказать, очень сложная личность, хотя, по-моему, все пилоты Ев, те еще индивиды, чего только ты стоишь, — соблазнил меня Рей, да и твои способности, ты вернул себя с того света, восстановив полностью тело через 5 дней. Я, кстати, недавно умерших людей могу воскрешать, а уж себя воскресить, для меня пустяк. Для того, чтобы меня окончательно убить, нужно полностью уничтожить тело в пыль, хех, и то, это не поможет, я себя подстраховал. Мисата, чтобы если папочка сбросит на меня Н2, бомбу и я умру, ты знала, что я связал себя с Евой-1 и моя душа перейдет туда. Как ты это сделал? Да просто, кусок души туда засунул, и если это тело погибнет, он притянет всю душу в тело 01. Только прошу, никому об этом не говори, а то если уж еще и Еву-1 уничтожат, то я умру окончательно, а так я из плоти ангела смогу сделать себе тело. Оно, конечно, не будет полностью человеческим, но на вид будет таким же, как и сейчас. Хорошо, Синдзи, спасибо, что доверяешь мне. Ну, я ведь тебя несколько часов подряд, не переставая, трахал, как я могу не довериться своей женщине? Теперь, надо бы вас помыть, пошлите в джакузи, там я, конечно, тоже буду вас сношать, но тут уж ничего не поделать, я бы вас всю ночь имел, но это я практически спал 5 дней и сейчас отдохнувший, а вам нужно будет поспать, после ванны. Все же завтра вам предстоит удовлетворять меня весь день напролет. Ну, у тебя и либидо, хотя ты подросток, а они все обычно озабоченные. А, да, кстати, из-за высокого уровня отполя, я останусь на всю жизнь таким озабоченным подростком с практически нескончаемой выносливостью и регенерацией, что позволяет производить литры семени. Я и тебе жизнь продлю, так что с этого дня ты не будешь стареть, а, ну и как минимум одна твоя дырочка теперь всегда будет наполнена моей спермой. Синдзи, а ты не боишься, что я залечу? Мне-то, конечно, тридцатник, но детей мне все же пока не хочется. Да все норм, я себя могу делать бесплодным. Так что, командующему не грозит в ближайшее время стать дедушкой, а мне отцом. В джакузи, еще парочку раз я опробовал попку Мисато и Рей, а после мы легли спать, хоть я и говорил, что отдохнул, но это касается только тела, морально я устал. 5 дней все же пытался воссоздать тело заново, хех, и недавно, я заметил, что слегка накосячил. Моя кожа, теперь состоит из мелких чешуек, я, как и Ева один покрылся чешуей, но мою невооруженным глазом не отличишь от обычной кожи, а вот прочность у нее такая же, как и у Евангелиона. Ночью попытался проткнуть себе руку ножом и ни хрена не вышло. Да еще и сердце мое тоже слегка изменилось, оно покрылось светящимися красными венами, и начало вырабатывать немного энергии, как и С2, двигатель. Вообще, когда я ночью выбрался из объятий Мисато и Рей, заменив себя на время клоном, то пошел проверить свои способности. Из-за маринования в потоке света Рамила, я смог, наконец, создать отдельно от поля свет, всего, правда, со всех своих сил, я могу удержать песчинку чистой энергии света. Ее я совместил с простым рассинганом из чакры, и, кинув его в скалу, получил огромный взрыв, сопровождаемый выделением огромного количества света, ну и жахнуло как от стихии пыли. Неплохо, демонов и нежить такой техникой можно было бы валить толпами, хотя вот против ангелов, мне бы нужна была чистая энергия тьмы, и тогда бы я их просто и рассинганами закидал. Ну, тьму, полетел изучать другой аватар. А вот порядок пока не поддается, да в принципе и свет доступен мне на самом-самом начальном граничном уровне. Ну и, из-за сердца, преобразовавшегося в слабый С2, двигатель, я могу теперь из глаз как Супермен, стрелять лазерами. Это атака подобна потоку света Рамила, думаю, 01 тоже теперь такое может, все ее новые способности из-за высокой синхронизации становятся доступны и мне, даже световые кнуты от второго ангела Самусила, тоже у меня есть, только у меня световые клинки просто удлиняются и превращаются в световые тонкие кнуты. Такими неплохо толпы слабых врагов крошить. Наигравшись с новыми приобретениями, я вернулся домой и, заменив клона, заснул в обнимку с двумя обнаженными красавицами. Утро начал с поцелуя Мисато, ну, а пока я нежился с капитаном, Рей делала мне минет. Потом был завтрак, а потом мы до вечера сношались, прервались только на ужин, ну еще и на то, чтобы Мисато подготовила одежду на завтра. Она достала свою парадную форму, я хотел ее и в ней поиметь, но она предложила достойную замену, одев свой красный укороченный китель, красную фуражку, черную юбку, чулки с подвязками, сапоги, ну и черное нижнее белье, и все. Обычно со всем этим она носила платье, которое и скрывало все интересное, а без него получилась форма секси-капитана. Это во мне распалило еще большее желание, которое, в принципе, у меня никогда и не гаснет. Вся форма, как и вся Мисато, была в конче, ну и Рей, тоже досталась, она также лежала рядом, обе они были уставшие от целого дня непрекращающегося траха. Они обе смотрели на мой все так же стоящий член, и Мисато сказала: «Похоже, ты не врал насчет того, что можешь не переставая иметь все, что движется, а все, что не движется, двигать и иметь. Да и твое желание гарема, он тебе точно нужен. Кто-то одна просто умрет, захлебнувшись от семени, на которое ты не скупишься, когда кончаешь. Все, Синдзи, на сегодня хватит, мне завтра ехать надо на презентацию, а вы с Рей идите в школу. Так может, я с тобой поеду, и Рей возьмем, и там пока будем добираться, ну ты поняла, скрасим, так сказать, ожидание. Не, Синдзи, топай в школу. Тебе нужно быть в человеческом обществе, чтобы ты от него не отрывался и видел, ради кого ты жизнью рискуешь. Я рискую ради тебя и Рей, ну и ради Айрис, но ее я специально оставил подальше отсюда, чтобы даже если здесь третий удар случится, ее это не задело. Другие люди для меня лишь массовка. Конечно, там есть хорошие люди, такие же, как и ты, или Рей, но они все мне никто, как и я для них. Ну ладно, если понадоблюсь, то звони. Кстати, я взял в руку квадратный серебряный крестик, что висел на шее Мисато, и поставил на него маячок для телепорта, вбухав в это почти всю ману. Этого хватит, чтобы он работал лет 30. Я поставил на крестик метку, и теперь я могу всегда тебя найти и моментально переместиться к тебе на любых расстояниях. В смысле? Вот смотри, я телепортироваться умею. Исчез я и появился в другом конце спальни. Следи за мной. Я начал перемещаться по комнате, и закончил стоя на стене, и подошел обратно к кровати, пройдясь сначала по стене, а потом и по потолку, и спустился, сделав переднее сальто, встав двумя ногами на пол. «Так, ты только что ходил по стенам и по потолку, а по воде можешь, легко, а огнем дышать. Смотри, я выпустил в сторону тоненькую струйку огня, а что ты тогда не умеешь? Какие сложные ты вопросы задаешь? Ну так если подумать, то, ум, о, я не умею долго обходиться без секса, все остальное я, так или иначе, умею. Ладно, странностью больше, странностью меньше, но как-то это не похоже на способности от поля. Ну, от поля это энергия всей души, смешанная со светом и порядком, ты не поймешь, но это одни из четырех энергий, которые образуют ядро души, а от ядра души все души и получают энергию для существования. Свои же фокусы, которые я могу вытворять и которые не похожи на отполе, я вытворяю просто с энергией души, это делает ее более слабой, но и более пластичной. В принципе, всем этим фокусам может научиться кто угодно, просто кому-то как мне повезет и он родится с сильной душой и ему легче будет все это даваться. Обычно, люди с сильными душами, это те, кто прожил много жизней, может я в прошлой жизни был повелителем какого-нибудь мира, с огромным гаремом рабынь, вот хоть я ничего и не помню, но сила и парочка заскоков от этого осталась. Урей, тоже сильная душа, у тебя Мисата, средняя и в принципе, если ты будешь жить со мной, то со временем, твоя душа станет сильней, и я могу научить тебя парочке фокусов. Ну, там огненными шарами кидаться, или молнией швыряться, сказал я, и у меня между рук проскочила огромная электрическая дуга от Райтона. Мда, оказывается, все эти истории про магов и всякую мистику оказывается правдой. Ну и неудивительно, если уж есть огромные ангелы, желающие уничтожить человечество, то почему бы не существовать и другому бреду? Вот именно, в бесконечной вселенной, есть вероятность всего, ведь даже если шанс на появление чего-то невозможного это один на квинтиллион, то если умножить его на бесконечность, получится единица, то есть стопроцентная вероятность. Ну ладно, нам тут с нашими проблемами надо справиться, а не лезть в бесконечную вселенную с ее бесконечными проблемами. Давай тогда ложиться, ну, конечно же, перед этим приняв ванну, ну и еще парочку раз дать мне кончить в вас. Боже, на что я подписалась? У меня сейчас обе дырочки широко открыты и из них твое семя рекой льется. Ты меня так скоро затрахаешь, что они вообще никогда не закроются. Да. Все норм, я их подлечу, и они станут такими же, как и до этого. Я все же люблю, чтобы было поуже. Когда мы помылись, ну и в процессе еще потрахались, то перед сном, когда мы улеглись все голые в обнимку, Мисата сказала: «Синдзи, я рада, что ты выжил. Но, наши отношения все равно мне кажутся неправильными, даже не знаю, и это не из-за того, что я в два раза старше тебя. Между нами просто нет любви. Ты мне благодарна, тебе нравится моя забота, ну и мое тело, но ты меня не любишь. Это, да, ты прав. Ну, я не расстроен, я сам не умею любить. Ну, когда никто никогда тебя не любил, сложно познать это сложное чувство. Да и пофиг на него, мне и сексуального влечения хватает. А ты меня, Мисата, очень сильно привлекаешь. Но, если ты захочешь быть с кем-то другим, то он труп. Синдзи, не ревнуй. У меня никого нет и не будет. Я ведь одна с пингвином жила, ну и с Дилда, ну, а Кадзи, а он тут при чем? Он лишь ошибка молодости, ну, а если он вдруг появится, и начнет к тебе клеиться, это невозможно, я его не видела после того, как бросила, да даже если он и появится, ему ничего не светит, ну, смотри, вон лежит золотой дигл, и стреляю я с него превосходно, а еще, он всегда со мной, я призвал его в свою руку. Мисата посмотрела на пистолет и я убрал его в пространственный карман, так что имей в виду, что яйца я могу отстрелить всегда и с любого расстояния. Да, не собираюсь я тебе изменять, какой ты только ревнивый и кровожадный. Я же говорил, что я собственник, а ты теперь моя, и Рей тоже моя, и в папулю я тоже не постесняюсь пальнуть, если он будет слишком борзым. Ладно, спи уже, Отелло. Кстати, я так могу призывать любую свою экипировку. Старую маску, старый шлем, старую форму наемника и новую броню. Броню я сделал еще тогда, когда только сюда въехал и неделю болт пинал. Ну конечно, я ремонтом дома занимался, но во времени я был не ограничен, так что решил смастерить себе броньку. Я, конечно, планировал сделать с нее комбинезон пилота, но что-то как-то переборщил, и получилась неуязвимая, золотая броня, похожая на броню черной пантеры, только золотая, ну и как контактный комбинезон она стала бесполезна, ибо все артефакты, которые я брал для проверки в Еву, во время боя с самусилом не сработали из-за слишком огромного отполя Евы. Хорошо, что хоть более-менее мои собственные способности работают. Ну и вот, толку от брони при пилотировании будет столько же, сколько и от того, что я буду просто в трусах ее пилотировать. Лечить в Еве она меня не сможет, хоть там и заложена такая функция, от ран тоже не защитит, ибо все раны Евы проецируются прямиком на меня. Если бы я одел броню на бой с Рамилом, то мой труп просто бы прижарился к ней, а не сварился, да и хрен бы кто с нее меня соскреб. Поэтому-то и пришлось так рисковать и чуть не помереть. Ну так-то даже при самом фиговом варианте, я просто бы переместился в Еву один. Короче, бронька теперь есть, а использовать ее негде. Одел ее на манекен, да, манекен тоже золотой. Утром засадил Мисата на дорожку, кончив ей в ротик, ну она пошла в форме нерв на работу, правда слегка странным шагом пошла. С Рей мы пошли в школу, а на предпоследнем уроке мне позвонила Мисата. Алло, Синдзи, нужна твоя помощь и помощь Евы. Что там? Ангел что ли напал? Нет, но не намного лучше. Тут робот, которого нам представляли, вышел из-под контроля. Ну, так отключите его, делов-то. Умный самый, да. Пробовали уже, да к тому же эти дебилы установили на него ядерный реактор, который может обеспечивать работу Jet Elon около 150 дней. Если что, это так прозвали робота, который размером с Еву. Мисата, найди укромное место, я к тебе сейчас перемещусь. А, ну да, ты ж у нас маг. Ладно, сейчас. Все, можешь перемещаться. Я сначала призвал броню, вот и будет повод ее использовать, а потом переместился к Мисата. Она как увидела меня всего такого золотого, сделала фейспалм. Синдзи, ты в своем репертуаре. Ну, люблю я пафосно выглядеть. Ладно, рассказывай, что там за проблема. Пошли тогда к Рицуке. Мы вышли из подсобки, и вскоре пришли к доктору Акаги. Я поприветствовал ее. Приветствую, госпожа Мингеле. Ну, чё там, успешно робота сломали. Ты, Синдзи, ну у тебя и видок, богато смотришься, сказала Рицука. Синдзи, ничего она не ломала, робот сам сломался. Серьезно, Мисата, какая ты только наивная. У госпожи Мингеле есть в распоряжении компьютер с тремя искусственными интеллектами, да им робота хакнуть, что 2×2 умножить. Рицука, он прав. Какой же он только догадливый, прям аж, злость берет. Ну, да-да, это я испоганила презентацию этого робота. Рицука, ну что, они хотели забрать наше финансирование, деньги-то они получили бы и роботов построили, но без отполя, который они считают лишь бредом, все эти Jet Elon проиграли бы ангелу в момент, еще и подорвав ядерный реактор в Токио-3. Ну, ты лучше, что ли сделала? Теперь неуправляемый робот с этим же ядерным реактором, готовым взорваться, направляется в Кацуги, и когда он туда доберется, скорее всего там и рванет. И теперь нам, чтобы остановить робота, надо везти сюда Еву. Да не надо везти Еву. Если у этого робота нет отполя, то для меня он не опаснее танка, а их, я могу вскрывать как консервные банки. А ядерный реактор, если бы не он, мы бы и сами могли его с вертолетов расстрелять.